Глава 21. Странное место этот серебряный оплот. Девы-воительницы больше напоминают стилизованных под средневековье космических амазонок. А их горящие волшебным сиянием оружие – замаскированные излучатели. Чей воспаленный разум создал эту фракцию? За все время, пока я здесь, не увидел в их рядах ни одного мужчины. Так и должно быть, и недаром они девы. «Пришли, занимайте свои места», — усмехнулась Романова. Помещение, куда нас привели, больше походило на центр управления космической станцией или статусную переговорную. Все сияло, блестело, радовало глаз изяществом форм и благородством обводов. Вход мгновенно растаял за нами, образовав единое целое со стеной. Овальный стол, отлитый из глянцевого белоснежного материала, похожего на камень. В его центре – синяя семиконечная звезда, символ семи братьев. Напротив каждого из лучей – удобное сиденье с подлокотниками. Метки из звездного металла на изогнутых спинках изображали оружие. Меч, топор, лук, копье, сюрикены. До меня дошло. Это место предназначено исключительно для обладателей ключей. Недаром кресел только семь. Именно отсюда разработчики планировали вершить судьбы сферы миров. Первая дева молча плюхнулась на сиденье, маркированное луком и стрелами. Положила ладонь на столешницу. Мое место оказалось справа от нее, Свечкина чуть дальше. Над звездой вспыхнула яркая объемная картинка, похожая на цветную трехмерную голограмму. Вращаясь, она увеличилась в размерах, и мы узнали ледяную корону в окружении черных вод. Радужное сияние, щит оплота, погасло, и остроконечные белые шпили выглядели мертвыми, потонул во мраке дыры. «Сияние не восстановится, нужны ресурсы», — сказала Елена. «Вы полностью спалили магический щит цитадели». От резкой перегрузки вспыхнул реактор, сдетонировали все запасы Эллура. К счастью, остальные системы работают. Сейчас посмотрим, кто это такой любопытный. Изображение дрогнуло, стремительно приближаясь. Я увидел округлый бронированный корпус, похожий на огромную черепаху, разрезающий темные воды тупым носом. Шарящий по граням короны желтый конус прожектора. Казалось, узнал даже любопытные лица, прилипшие к иллюминаторам. Обессал. Трайнул зачем-то повернул корабль и вернулся к ледяной короне. Хотя его маршрут изначально был другим. И чтобы мне провалиться, если причиной не стала любопытная фей Анна Флай. «Есть два варианта», — задумчиво сказала первая дева. «Первый — мы уничтожаем корабль, пока они не нашли проделанную вами дыру. Второй — мы...» «Подожди, увеличь масштаб. Кажется, его преследуют», — прервал ее гробовщик, напряженно вглядываясь в картинку. «Я тоже различил, как мечется прожекторный луч Абиссала, как корабль медленно разворачивается, и по его левому борту расцветают огоньки орудийных залпов». Трайнул стрелял по кому-то во тьме, за пределами отображаемого. Недовольно поморщившись, Елена резким движением пальцев развернула голограмму. По ней пробежала рябь сканирования, похожая на эффект поиска, вычленяя на поверхности и в глубине подземного океана все объекты. Мы увидели длинный рыбообразный силуэт, вьющийся подобно угрю, и бледный, как ленточный червь. Его очертания были размыты, окружены искажающей аурой, но размерами и скоростью существо значительно превосходило Абиссал. «Это не местная тварь, не могу классифицировать, бестиарий устарел», — произнесла Романова. «Работа демонолога. По моей оценке, высший призыв из миров бездны, стихия вода, статус эпический. Прослеживается ниточка управления. Одну секунду». Масштаб трехмерной картинки увеличился снова, сделав фигурки внутри совсем уж игрушечными. На краю изображения показался еще один корабль, острое металлическое веретено, чем-то похожее на почившую барракуду. Он пребывал в надводном состоянии, на палубе толпились игроки, и от кого-то из них тянулась извилистая ниточка к твари, преследующей Абиссал. «Лена, на первом корабле наши друзья, они доставили нас сюда», — заговорил гробовщик. «Их хотелось бы спасти». «Видно, кому-то они крупно насолили», — сказала первая дева. «Вопрос в том, что делать. Продолжать сохранять инкогнито или вступить в игру? Вам, как я полагаю, хотелось бы им помочь. «Именно это я и собираюсь сделать», — встал я с места. «На этом корабле ценный груз, мой груз. И кажется, я знаю, кто на втором судне. Трайнул сейчас получает за чужие шишки». «Панды», — согласился Свечкин. «Быстро соориентировались и подобрали ключик. Даже эпический. Призыв не пожалели. Хотя у них денег куры не клюют». «Панды?» — сверкнула глазами Романова, выплюнув название Альянса как ругательство. «Терпеть не могу. Это с них началось на Тайрланде. Все никак не успокоится, самозванные владыки сферы. Сядь», — приказала она мне. «Я приняла решение. Оплот не будет закукливаться. В этом больше нет никакого смысла. Тем более я...» Она вдруг хищно улыбнулась и размяла кисти, щелкнув костяшками. «Всегда хотела это сделать». Она встала, повинуясь резкому жесту, трехмерная проекция съежилась и скользнула к ней через стол. Еще раз встряхнув кисти, словно пианист перед выступлением, Романова медленно ввела в голограмму руки, и я увидел, как их огромная призрачная копия появилась над моделью ледяной короны. Протянувшись мимо маневрирующего абиссала, они погрузились в пучину подземного океана. Безошибочно найдя жертву, полупрозрачные пальцы сомкнулись вокруг вьющегося силуэта, призванного Пандоромом монстра. Пара мгновений, и все было кончено. Жалкие ошметки гигантского существа выскользнули из брезгливо разжатых ладоней, опускаясь на дно. Романова медленно вытащила руки из проекции, а я, не отрываясь, наблюдал, как вызванная ее движениями огромная волна едва не перевернула субмарину Трайнула. Вот это мощь! «Панды не отстанут», — напомнил гробовщик. «Знаю, но я не дотянусь, далеко. Не переживай, туда уже выслан летучий отряд. Сейчас оценим, эффективно ли работают мои девы». Она вновь приблизила изображение чужого корабля, на палубе которого беспокойно забегали маленькие фигурки. Судно начинало трансформацию в подводную форму. Стали двигаться сегменты брони, одевая корпус непроницаемой чешуей. «Не успеют», — холодно прокомментировала первая дева. «Стелла уже почти у них на борту». Подтверждая ее слова, на корабле вдруг вспыхнула схватка, замелькали всблески клинков. Вокруг него закружились, появившись ниоткуда, белокрылые маунты, несущие всадниц в футуристической броне. Сразу в десятки мест на палубе соткались из воздуха девы-воительницы. Появляясь из невидимости, их сверкающее оружие разило насмерть. Тех, кто уцелел или избежал его удара, тут же добивали стрелы или заклинания вьющихся вокруг судна валькирий. Они работали не просто эффективно, сверхэффективно. Хотя большую роль сыграла внезапность нападения. Корабль был полностью очищен от экипажа за считанные минуты. «Потерь ноль», — не без удовлетворения произнесла Романова, когда резня была завершена. «Лут ни к чему, а вот запасы корабельного топлива заберем. Эллур нам нужен, это исчерпаемый ресурс». «У всех твоих неписей архетипы с классовым стелсом?» — спросил гробовщик. «У него как будто вообще нет перезарядки». «Это не стелс, а эффект вуали», — фыркнула первая дева. «Уникальное свойство Ордена Дев, а фикс специальных фракционных амулетов». «А на птичек работает тоже?» «Да, но не на всех, есть разные вариации, даже для астральных кораблей». «Читерство какое-то. Бесконечная невидимость на объекты?» «Не больше, чем ключи, легендарные архетипы или кровь богов», — возразила Елена. «Я уже не говорю о кованых и секретах миров кузнец». Я насторожил уши, внимательно впитывая информацию. «Уникальный аффикс, фракционная линейка, астральные корабли. Кажется, теперь я знал, чем взять плату за свою помощь». «Теперь пути назад нет», — жестко сказала Романова, наблюдая, как ее подданные потрошат и пускают ко дну захваченный корабль. «Начинаю расконсервацию цитадели. Нам нужно поднять оплот в воздух и определить точку для прыжка. Есть варианты?» «А какие приоритеты?» «Найти недоступное игрокам место. Оплот сейчас уязвим. Без сияния я чувствую себя беззащитной. Его нужно восстановить, это первое. Для этого требуется эллур, много эллура. И компонента реактора, которые можно изготовить из артефактов древних. Есть мысли, где раздобыть все это?» «Базар, там есть все», — кивнул гробовщик. «Насчет места надо подумать. Ну, а дальше? Второй шаг – официальное появление оплота. Релиз новой межмировой фракции. Это надо сделать максимально громко, чтобы привлечь на свою сторону побольше игроков. Залегендируем активацией новой силы в результате игры равновесия. Далее. Поиск потерянных ключей, пробуждение остальных членов команды. Третий шаг обсудим, когда соберем хотя бы 5 ключей. «Я бы не спешил насчет базара, там все очень дорого», — вмешался я, улыбаясь. «Я правильно понимаю, что этот ваш оплот может прыгнуть в любую точку сферы. Если так, у меня есть отличное предложение. Как насчет одного тайного местечка в Хелтакор?» «Хорошая мысль, тоже думала о бесконечных путях», — к моему удивлению сказала Романова. «Там можно на некоторое время укрыться». Плюс в дальних ярусах часто генерируются инстансы древних и иллуриевые залежи. То, что надо. Есть какие-то конкретные координаты, ход-код? Что за место? Учти, туда нужен будет маяк по типу проброса спелджампером. «Есть и координаты, и даже портал туда», — ответил я. «Могу отправиться хоть сейчас, но я не работаю бесплатно. И с моей наградой-то что?» Романова и Свечкин обменялись долгим многозначительным взглядом. Тот момент, когда молчание говорит больше, чем слова. Я терпеливо ждал, мысленно усмехаясь. Уже знал, какой монетой взять плату с этих фруктов, возомнивших себя самыми умными. «Даже и не знаю. 3 вещи», — протянула первая дева. «А что бы, например, ты хотел?» Я не отвечал, наблюдая в голограмме за поведением Абиссала. Корабль Трайнула стремительно погрузился, развернулся и давал дёру на всех парах. Призрачные руки, уничтожившие преследователя, и резня, учиненная невидимками на судне Панд, навели капитана на единственно верное решение – убраться отсюда подальше. И учитывая непредсказуемый характер Романовой, я был рад такому исходу. Тем более, что с ледяной короной происходила невероятная метаморфоза. Остров оживал. Вздыбливался торосами, покрывался паутиной трещин. Один за другим откалывались куски, с шумом рушились в черную воду, превращаясь в плавучие айсберги. Ледяные грани мелко дрожали, покрываясь сеточкой трещин и осыпаясь одна за другой. Из-под них, мягко мерцая хрусталем и матовым серебром, обнажались изящные шпили, башни и бастионы настоящего серебряного оплота. Огромный, внушающий страх и восхищение цитадели, величественно парящей над поверхностью океана. Она все выше поднималась над полем ледяных айсбергов, в которые превратилась прежняя оболочка, пока не окуталась призрачным свечением, замерцала и исчезла.